Санкт-Петербург, 1764 год. При опасности умертвить. Они были погодки, провозглашенные через два месяца после рождения в 1740 году императором России Иоанн VI Антонович, ставший затем секретным узником Шлиссельбургской крепости и пытавшийся спасти его подпоручик Василий Мирович. Имя Иоанна VI под страхом смерти запрещалось даже упоминать. Попав в Шлиссельбургскую крепость, подпоручик Мирович, знавший о таинственном узнике, вознамерился его освободить. Он думал возвести Иоанна на престол и так прославиться. Но попытка оказалась губительной для обоих. После смерти Анны Иоанновны ее преемником на престоле был назначен двухмесячный младенец Иоанн VI Антонович, сын принца Антона Ульриха и его жены Анны Леопольдовны, племянницы императрицы. По завещанию регентом при нем до его совершеннолетия становился Берон, высокомерный и дерзкий любимец Анны Иоанновны. На следующий день все присягнули на верность Иоанну VI и поздравили Берона с высоким саном. После завершения всех полагавшихся церемониальных утверждений в должности, новых жалований, младенца Иоанна торжественно перевезли в Зимний дворец. Процессию открыл эскадрон всадников. За ними следовали пешие гвардейцы. Они несли кресло, в котором сидела кормилица, державшая в руках младенца императора. Народ шумно приветствовал нового государя. Это был его первый и последний торжественный выезд. Через две недели произошел переворот. Берон был отстранен от власти и сослан. Анна Леопольдовна объявлялась правительницей государства вплоть до совершеннолетия Иоанна VI. Но спустя ровно год произошел еще один дворцовый переворот. На престол гвардейцы возвели дочь Петра I, Елизавету Петровну. И началась полная страданий, скитальческая жизнь свергнутых Анны Леопольдовны, ее мужа Антона Ульриха и их детей. Семью отправили сначала в Ригу, потом в Соловецкий монастырь. Но они до него не доехали, остановились в Холмогорах. Между тем, имя Иоанна было вычеркнуто из всех грамот, из всех государственных и церковных реестров. Были уничтожены все документы, свидетельствовавшие о его рождении, императорском назначении и правлении его матери. Переплавлялись монеты с его изображением. Только в 1756 году уже 16-летнего Иоанна, не получившего никакого образования, воспитывавшегося отдельно от родителей, тайно под конвоем привезли в Петербург и посадили в Шлиссельбургскую крепость. У бывшего императора началась новая затворническая жизнь. В 1764 году в Шлиссельбургской крепости появился подпоручик Смоленского полка, который вместе со своими солдатами должен был нести караул в течение недели. Мирович никогда не видел своего сверстника Иоанна Антоновича. Он только знал, что в крепости содержится таинственный узник номер один – свергнутый император. Василий Мирович происходил из знатной малороссийской семьи, которая находилась в Опале. Екатерина II назвала Мировича сыном и внуком бунтовщиков. Его дед, переяславский полковник Федор Мирович, изменил Петру I с войском Мазепы и после поражения Карла XII бежал в Польшу. Это предательство легло клеймом на все семейство. У Мировича отобрали все имущество. Сын Федора, Яков Мирович, ездил тайно в Польшу, за что и был сослан в Сибирь, где в 1740 году у него родился сын. Василий неоднократно обращался в правительство с просьбой вернуть ему хотя бы часть конфискованного, но получал отказ. Последнюю резолюцию ему собственноручно подписала правившая в то время императрица Екатерина II. Мирович был вне себя от расстройства. Он не знал, как удовлетворить сжигавшее его чувство мести. Шлиссельбургской крепости, у него неожиданно возникло желание освободить молодого императора, привести его во дворец и низложить Екатерину II. Императрица в это время как раз покинула Петербург. В его распоряжении была неделя. Не имея никакого плана действий, Мирович начал осмотр Шлиссельбургской крепости. О своей идее освобождения императора он рассказал капитану Власову, который тотчас послал во дворец гонца с извещением об измене. Мирович, не найдя поддержки, решил действовать на свой страх и риск. Он спустился в караульную, крикнул в ружье и вместе со своими солдатами побежал к каземату, который охранял местный гарнизон. Он не смог ответить на секретный пароль, и завязалась перестрелка. В конце концов, гарнизон сдался, и Василий ворвался в камеру, в которой содержался Иоанн VI. Но он увидел лежащего в крови убитого молодого человека. Мирович не знал, что у охраны был строжайший приказ при малейшей опасности умертвить Иоанна VI. Мирович сразу понял, что его переворот провалился и сдался. Началось расследование. По делу допросили свыше 200 человек. Оно закончилось тем, что Мировича приговорили к четвертованию, которое потом заменили на более гуманную казнь – отсечение головы. 15 сентября 1764 года приговор был прилюдно приведен в исполнение. Тело бывшего императора тайно похоронили где-то в Шлиссельбургской крепости. Екатерина, опасавшаяся народных волнений, приказала тотчас устроить большие празднества с каруселями, турнирами, фейерверками. Это, по словам Екатерины II, «Шлиссельбургская нелепа» послужило основой романа Григория Петровича Данилевского «Мирович».